Авва Даниил. Был пресвитер скитский в юнце мира и пришел в скит. Сперва он жил в общежитии 40 лет, потом подвязался в отшельничестве. Авва Даниил говорил: «Я жил и в отшельничестве. Испытав ту и другую жизнь, нахожу, что в общежитиях преуспевают и больше, и если проводят жить правильные». Авва Даниил жил в скиту, варвары напали на скит и пленили Аву. Он пробыл в плену у них 2 года. Некоторый христолюбец выкупил его. По краткого времени варвары опять на скит и опять взяли в плен Аву. Пробыв у них 6 месяцев, он бежал. В третий раз пришли варвары и взяли Аву в плен, немилостиво мучили, показывали его. Однажды в удобное время он взял камень и варвара господина своего. Варвар умер от удара. Авва Даниил бежал и избавился от плена. После этого он стал тужить, а убийство вершил. В этих чувствах он Андрию исповедал архиепископу Тимофею, случившееся с ним. Епископ не одобрил его поступка, сказав: «Лучше бы тебе положиться на Бога, избавивший тебя дважды, неужели не мог избавить и в третий раз? Впрочем, ты не совершил убийство, потому что убил не человека, а зверя». Не удовлетворившись этим ответом, Авва Даниил сел на корабль в Рим и там исповедившийся с ним. Папа дал такой же ответ, какой дал Александрийский архиепископ. Даниил возвратился, вольтился, сказал сам себе: «Даниил, совершивший, и сам да будет убит». Шел в притор и предал себя власти, сказав: «Я поссорился и, увлечен гневом, ударил моего противника камнем, отчего тот пусть умру за убийство мною соделанное, наказание во времени, избавь наказание в вечности. Посажен в тюрьму, по истечении 30 дней доложено о нем правителю. Правитель, призвав его из тюрьмы, расспрашивал о убийстве. Он рассказывал со всей точностью и подробностью. Правитель, удивившись рассуждению Аввы Даниила, отпустил его, говоря: «Иди и моли Бога обо мне. Бил одного, а не 6. Царец сказал сам себе: «Уповаю на человека Бога моего, что простится мне мною убийство». От сей обещание Христу моему служить во всей жизни моей прокаженному за сделанное мною убийство. Если умрет этот прокажен, то пойду в Египет и возьму другу. Никто из скитских не знал, что имеет в келии прокаженного, потому что прокажился во внутреннем отделении келии, и никто, кроме старца, не мог иметь с ним. Но однажды в 6-й царец позвал к себе ученика по обычаю, и по смотрению Богу случилось так, что старец забыл затворить двери во внутреннее отделение келии, он оставленными на то время, как прислуживанному. У прокаженного сгнило все множество лютых ран. Ученик в то время, когда были отворены упомянутые двери, и увидел, как старец прислуженному, как приносит ему пить, как возлагает пищу в уста, потому что у прокаженного не было рук, а как он не мог жевать пищу, потому что у него сгнил рот, то старец влагал пищу в уста и устами, и чего прокаженный не мог съесть, съел сам. Ученик чудный подвиг старца удивился и прославил Бога, даровавшего такое терпарцу в служении прокаженному. Рассказывали о Авиле, когда варвары напали на скит, бежали из него. Но старец сказал: «Если Бог не печется о мне, то мне то и жить». И он прошел посреди варваров, не видели его. Тогда стали ему: «Бог помог тебе, и сделай же и ты, подобающий человек, беги, как бежали отцы». сказал Анил: любящий безмолвие, неуязвленным пленным стрелам, мешивающийся же со многими, Анна подвергается яться язвам. Патрый отец, что Ава Даниил каждое в селении для продажи рукоделия. Молодой человек, житель того селения, его войти в дом свой, по жене его, которая была бесплодна. Старец оказал ему это послушание, вошел в дом его и помолился. Поблаговоли, жена его сделалась беременная. Не да и страха Божия, начали лечить, говоря: молодой человек не спеша до рождению, жена его зачала Даниила, до старца. Он послал сказать человеку: когда жена твоя родит, когда жена родит, пришел в скит и сказал старцу: по молитвам твоим даровал нам дитя. Ава сказал ему: когда будут крестить дитя, сделай в этот день, призови меня, сродников и друзей твоих. Молодой человек сделал так. Во время обеда, когда сидели за столом, старец взял дитя на руки и пред всеми спросил его. Дитя протянуло и, показав пальцем на молодого человека, сказала: вот отец мой. Дитя 12 дней. Все, видевшие это, прославили Бога, а старец стала и бежал в скит. Говорил Ава Даниил: чем тучнее тело, тем немощнее душа, а чем суше тело, тем сильнее. Так же говорил: иссыхает тело, тем душа делается утонченнее. Душа, чем делается утонченнее, тем она делает меньше. Ава Даниил поведал: в Вавилоне дочь задала поклонников и мелов имел. Отцу ее был знаком некоторый монах. Этот монах говорил ему, может исцелить дочери твоей, сных мне отшельников. Но и те, если будешь просить их, не захотят сделать этого посмирей. Вот как поступим. Когда они торг, то представимся, что хотим купить у них рукоделие их. Когда они придут в получение денег за денег, закупленные у них вещи, то скажем, чтобы они сотворили молитву, и я верую, что исцелеет дочь твоя. Шли на торг. Там ученик не старца сидел и продавал корзины. Они пригласили его с корзинами в дом, чтобы там отдать ему деньги за них. Бес выбежала ему навстречу и ударила его по его. Он обратил ей другую по заповеди, поведи. Муку и возопил: о беда, да, от Иисуса Христа изга. Девица немедленно очнулась. О случившемся поведали старт. Они прославили Бога, сказав: обычно гордыня дьявола по смирением заповеди Христовой. А выходя однажды через некоторое, видел, что несколько мирян задержаха, обвиняя его в совершении убийства. Старец остановился и у брата клеветан сказал задержал: где убитый? Ему показывали, близившись к убитому, он сказал: молимся. Когда же старец в тигаре к Богу, убитый встал, сказал ему пред всеми: скажи мне, дал тебя. Он отвечал: в церковь я дал много золота, бывало свитеру, а он убил меня и вынесший поверг в монастыре это. Но умоляю вас, возьмите и отдайте детям моим. Тогда старец сказал: теперь усни до того времени, как Бог воскресит тебя. Воскресший лег и снулся мертвым. Ведал Ава Палладий: однажды при встретившейся нужде Ава Даниил Александрию взяв и меня, когда мы входили в город, встретил монах, выходивший из бани, вкнулся. Увидев его, очень вздохнул и сказал мне: очень этого брата, похуже из-за него. но пойдем за ним, видим, где пребывает он». Мы пошли. Старец отвел его в сторону, ему: «Сын мой, ты молод и здоров телом, тебе не должно мыться в бане. Поверь мне, сын мой, что ты многих соблазняешь, меняешь, и коммерских, но и монахов». Отвечал старцу: «Аще бых еще чем угождал, Христов раб не быху бы был. Писань, не осуждайте, да не осуждей не будете». Тогда старец поклонился ему, сказав: «Мне, сын мой, я согрешил, как человек. Оставив его, мы пошли. Я сказал старцу: «Ава, не точно ли болен, и в поступке его нет греха?» Старец вздохнул и прослезившись, сказал: «Брат, да удостоверит тебе не самое дело. Я видел, более 50 бесов последуют ему и посыпают его смрадом. Один мурин сидел у него на плечах и целовал его. Другой мурин, малого роста, шел перед ним, разжигая его и научая. Многие бесы окружали его и ранем. А святого ангела я не видел его, ниже вдали. Заключаю, что этот брат из некоторой бесовской деятельности. Святожительство его, изысканная одежда его, и то, что он, будучи молод, так пребывает среди города, в который входят постники и отшельники, пытаются скорее уйти из него. Бы он не был сластолюбив и миролюбив, входил бы ногой в баню и бы бесстыдно на обнажение других. Святые отцы наши, Антоний Великий, Гомий, Амоний, Серапиочии заповедали, чтобы никнаков не обнажал тело своего, иначе как не великой болезни или нужды. В житиях их, что при встретившейся надобности обнажиться, чтобы перейти через, когда не случалось лодки, они, не будучи видимы никем, стыдствовавшего им святого ангела и сия на них солнца. Когда приводил бы из отцов переправляться через реку, и с ним находился ученик его, то они не обнажали себя иначе, как разлучившись друг от друга на достаточное расстояние, при котором они не могли бы видеть наготы друг друга. Сказав мне это, старец замолчал. Мы возвратились в скит. По прошествии немногих дней пришли в скит некоторые братья из Александрии и поведали, ах, прибывший из Константинополя, живший при храме святого Исидора, пойман в деянии с женою епарх. Изувеченный прислугою он был три дня и скончался. Событие жило в поругании и укоряем. Услышав это, лукаве Даниилу. У него сидел тогда игумен Скитский. О случившемся с монахом, когда мы входили в город, старец увидел выходящим, который отверг наставление. Старец прослезивший, наказание гордым, падение их. Наедине пересказал я виденное старцам, и то, что он привил мне. Все это, как достойное быть записанным, Ава Исаак велел внести книгу о знаменосных отцах для пользы и назидания читающих. Пошел некогда Ава Даниил с учением из Скита, как назывался Верхний Египет, от города своего Фив. В обители жил Ава Аполос. Все обители, услышав о пришествии к ним великого старца, вышли на 7 поприщ от монастыря своего. Было более 5000. Чудное зрелище. Они пали ниц и лежали на песчаной равнине, ожидая, подобно лику ангелов старца, снять его, как Христа. Клали под ноги его одежды свои, и подстилали свои кукли, очей их потоки слез. Пришел Ава Аполос со старцу 7 раз, прежде нежели старился к нему. Они приветствовали с любовью. Братья, просите рассказать им слово спасение, потому что не скоро начинал говорить. Они сели в нем монастыря на песке, то церковь не вмещала и дала их. Отец повелел ученику своему напидующее. Есть, соблюдите нестяжание и молчание. На этих двух деланиях осталось все монашеское жительство. Ученик написал сказанное ему старцам прочтение, передал, который прочитал это братьям-египтянам. Все, пришедшие в умиление, заплакали. Вышедший оттуда, Ава Даниил пришел в Иеромоп и сказал ученику своему: «Поди в Манский и постучавши во врата игумени, что я пришел». Этот монастырь назывался монастырем Авы и Иеремии. В нем живет 300. Ученик пошел и постучал. Подошла привратница, и три сказала ему: «Спасайся, благословен приход твой». Он отвечал: «Имею нечто сказать игумени». Привратница сказала: «Великая не беседует ни с кем, но скажи, чего желаешь, и я передам ей». Отвечал: «Поди, передай ей, который монах имеет нужду перед нею». Привратница поспешно пошла к игумени. Пришла, сказала тихим голосом: «Спасайся, чего ты желаешь?» Монах отвечал: «Ты, любовь, дозволь мне провести эту ночь здесь с другим братом, чтобы нас звери». Игуменья сказала ему: «Никогда мужчина не входил сюда. Легче будет для вас, если съедят внешние звери, нежели внутренние». Брат отвечал: «Здесь Ава скицкил». Она, услышав это, открыла обе половины ворот и вышла навстречу старцу со всеми постницами. Они услали одеждами своими весь путь от ворот до того места, где был старец, и, поклоняясь, целовали ноги его. Там, с великою радостью и весельем ввели его в монастырь. И Гутилахань влила в нее воду, согретую с благовонными травами, и поставив два лика, сама своими руками ноги старцу, а также ученику. Потом она подводила подной к умывальнице и окропляла их святым омовением, остав после всех, возлила на главу и в недра свои. Монахини являли собой чудное зрелище, согласны, как камни, и беседовали одна с другой знаками. Походка и вид ангельские. Скил игуменью: «Нас ли стыдятся, или они всегда таковы?» Игуменья отвечала: «Рабыни твои, влады таковы, но молись о них». И сказал ей: «Скажи ученику моему, чтобы он научился у них молчанию, что он, живя со мною, ведет себя к...» Одна из сестер лежала посреди монастыря и спала. Вечная одежда. Старец спросил, кто это лежит. Она отвечала ему: «И сестер, преданная страсти пьянства. Что делать с нею, не знаю, Гнать ли ее из монастыря, боюсь греха. Оставить ли ее так, но она смущает сестер». Старец сказал ученику своему: «Ему умывальницу и возлей на нее воды». Он сделал так. Она встала к упившейся вином. Прежде сказала: «Владыка, такова она всегда, какую ты видишь ее теперь». И ввела игумене Аву Даниила в трапезу, предложила вечерю сестрам: «Ава, благослови рабыням твоим пить с тобою». Он благословил их. Великая и вторая по ней сели с ним. Старцу предложили моченое, невареную зелень, финики. Пред учеником его поставили вареной зелени и вина, донного водою. Инок предложили различную вареную пищу и вина в достаточном количестве. При этом никто не произнес ни одного. Когда встали из-за трапезы, старец сказал игумени: что этого пищу следовало употребить нам, а употребили ее вы. Игумени отвечал: «Владыка, ты монах, и потому я предложила тебе пищу монашескую ученику твоему, так как он ученик старца, предложена пища также монашеская. Мы новоначальные, и потому употребляли новоначальных». Старец сказал на это: «Полнит любовь вашу, потому ли большую пользу и здесь». Когда все разошлись, сказал ученику своему: «Пойди посмотри, где будет спать пьяная, лишь среди монастыря». Он посмотрел и сказал: «Там, где сестры исполняют телесную нужду, близ отхожего места». Сказал ученику: «Побдим эту ночь». Когда уснули все инокини, взял ученика и подошел к тому месту, где лежала мнимая пьяная. Они увидели, что она и воздела руки к небу. Слезы ее потекли подобно поток. Творила она бесчисленное множество коленопреклонений. Когда же слышала, либо из сестер приходила для исправностной нужды, то повергалась на землю и представлялась спящую. Так проводила она начало каждой ночи и сказала ученику своему: «Призови и вторую по ней призови их тайно». Он пошел и призвал игуменью и вторую по ней, и они всю ночь с подвигом мнимой пьяной. Начала говорить с плачем: «Оска делала я ей». Когда ударили в било церковное, игуменья поведала всем инокиням виденное ею, и все предали плачу. Она же, что тайна ее открыта, пришла, непримеченная никем, туда, где отведен был ночлег, похитила жезл его и мир, вслед за этим отворила ворота монастыря и, уставив на воротах надпись: «Сестры, простите меня, согреши вами и молитесь о мне». При наступлении дня начали искать ее и не нашли. Пришедшие к воротам увидели иконами и надпись на них. Блаженную нигде не могли сыскать, и очень много ли рыдали они в монастыре. Сказал игумени: «Я ради ее пришел, и Бог любит таких пьяниц». И начали все постницы исповедовать старцу каждое, какое оскорбление нанесла ей. Старец, сотворив молитву осест, немедленно вышел из монастыря и келью свою благодаря и словословию ведущего сокровенных рабов и не попущающего потаенными, но открывающего их в увех, не только при жизни, смерти их, в похвалу и славу того имени своего. Однажды шел сам ученик его Ава Амон и сказал: «Отец, когда мы пристанемся и будем постоянно пребывать в...» Ава Даниил отвечал ему: «Отнять у нас келью, когда мы, тогда с нами Бог, и к ней келии, также с нами Бог». Успеяние старцев в душевном то, что он постоянно пребывал в вечной клети, к такому совершенствовался он ввести ученика своего. Важно руководство духовным наставником, что святые отцы советуют новоначальному иноку предпочесть торжище пустынь, и на этом торжище живет носный наставник. Однажды Ава Даниил пресвитер Скитский пошел в Фиваи, взяв с собой одного из учеников своих, вверх по реке Нилу, некоторого селения старец повелел пристать к берегу. И сказал старец ученику своему: «Нам домиться здесь». Начал роптать, говоря: «Доколе нам скитаться? Идем в скит, старец, останемся здесь, посреди села, как странники». Ученик сказал старцу: «Угодно ли так мне Богу, что мы сидим здесь, как по крайней мере пойдем в церковь?» Старец ему: Нет, нет, они пробыли тут до глубокого вечера. Брат начал выражать огорчение, оскорбляя его и говоря: «Беда мне с тобой, старик, из-за тебя приходится мне». Когда ученик укорял таким образом, подошел к ним престарелый, весь седой, сгорбленный, блинности. Увидев Аву Даниила, он пал к ногам его и начал лобызать их, хвать слезами, сами, ученика. Потом сказал им: «Если пойдем в дом мой, фонарь, с которым он ходил по улице о странных, и вводил их в дом». Он взял старца и ученика его, и другого, и другников, которых нашел, и ввел их, налив воды в умывальницу, он умыл и прочим братьям, этим, Бога, он не имел ничего ему, ни в каком другом месте. Предложена была трапеза. Ужинали. Хозяин собрал оставшиеся укрухи и выбросил собакам того. Таков был у него обычай. Он на завтрашний день ни одной крохи, который предлагался на ужине. Старец отвел хозяина в особенное место, и там наедине беседовали они до утра, говорил душевный, со многими слезами. В пленении утра они простились, сошлись. Дорогою поклонился старцу, говоря: «Окажи любовь, поведай мне, кто этот человек, ты знаешь его». Но указывать. И опять брат поклонился ему: «Ава, о многом другом ты поведал мне, а об этом человеке не хочешь сказать точно». Старец сообщил ему о добродетели многих святых, а о престранине не хотел сказать. Тот очень оскорбился этим, и уж о чем не говорил, сотворил со старцем. Пришли в свою келью, брат не захотел в обычное время хлеб старцу, который дневно, в 10 часов пополудни. Наступил вечер, старец пришел в келью брата и сказал ему: «Чадо, что значит это? Дня отца твоего без пищи?» Чал. «И если бы я имел отца, пил бы своего сына». Старец поворотился и хотел выйти из кельи, но брат догнал его, остановил и на ноги его, говоря: «Не оставлю тебя, доколе мне не кто этот человек». Брат никак не хотел остаться во скорби, потому что... Тогда старец сказал: «Дай мне немного поесть, и я скажу тебе». После вкушения пения пищи стал брату: «Не будь непокорен. Не хотел я сказывать тебе за прикословие, которое ты допустил себе в селении. Не сказывай никому о том, что услышал. Человек этот называет ей. По ремеслу насечец. Проводит весь день, ничего не вкушая, дышая даже до вечера. Лени вечера возвращается, куда приводит с собою всех страх, каких только найдет в селении, и монахов, и мирских, предлагает им пищу, как ты видел, оставшиеся же укрухи выкидком. Ремеслом своим он занимается с юности своей и доселе. Тебе 100 лет, но и подает ему такую же крепость в работе, имел в молодых годах. Ежедрабатывает по золотой монете. 40 лет тому назад я при селении для продажи рукоделия. Тогда был я еще не стар. При наступлении вечера пришел по обычаю своему Евлогии и прочих, каких нашел странник свой, угостил нас. Я удивился его добродетельной жизни и начал поститься по неделе и молить Бога о нем, чтобы под имущество надело странноприимство. Я провел в таком посте 3 недели и более, и столько изнемог, что едва был жив. И вот вижу некоего священнолепного, как ко мне и сказал, что с тобою был. Я отвечал ему: дано мною слово пред Богом, Богом, не вкусить хлеб, не услышит молитвы моей о его насечце, и не пошлет ему благословить, чтобы он мог преизобиловать в деле странноприимства. Он сказал на ему лучше оставаться в том положиться ныне. Я сказал ему: нет, Господи, подай ему, чтобы все про твое святое имя. Он отвечал: говорю я тебе, что настоящее его положение хорошо для него. Если хочешь, чтобы я подал ему, то согласишь на себя ручательство о душе его, спасет ее при умножении имени. При таком условии я подам ему. Я сказал: владыка, от руки взыми душу его. Я говорил это, увидел себя стоящим в то воскресенье в Иерусалиме. Там увидел я священнолепного отрока, который сидел на камне. Евлогий в стороне его. Отрок прямо из предстоящих ему подаст к себе. Когда я приблизился, он сказал: ты ли поручившийся за Евлогия? Предстоявшие сказали: точно так, владыка. Отрок сказал: взыщу щусительство твое. Я сказал: взыка с меня. Только умножь имя. После этого я увидел, что некие два начали влагать в недра и в логи множество золота, и чем они влагали, тем недра более вмещали. Проснувшись, я понял, слышен и прославил Бога. В это время Евлогий, вышедший однажды на обычту, ударил в камень, и у камня была пустота. Пил удар, от которого образовалось небольшое отверстие, он ударил в третий раз, и открылась значительная пустота за полотом. Объятый ужасом, он сказал сам себе: что мне делать, не знаю. И золото в дом мой услышит, провишет, похитит клад себе, а меня подвергнет на. Однако и сложу в таком месте, знает о нем. Он купил валов, будто бы для перевозки камней, и великою осторожностью перевел это к себе в дом. Доброе дело странноприимства, которое он доселе исполнял, явно было оставлено им. Нанял корабль и прибыл в Константинополь. Там царствовал тогда Иустин, дядя Иустинианов. Евлогий дал золото царю и вельможам его, получил сан епарха и купил себе великолепные палаты, которые доселе досельпицкими. По прошествии 2 лет опять вижу во сне священнолепного, виденного мною прежде, во святом храме воскресения, где Евлогий. По прошествии времени вижу, что Евлогии изгоняют от лица отрока, и некто увлекает его. Я сказал сам себе, грешному, что сделал я душу мою. Пошел я в то, где прежде жил Евлогий, как бы моего рукоделия. Пришедший в селение, сказал, что придет Евлогий и пообведет меня в дом свой, но никол и не пригласил меня. Я встал, увидев некоторую старицу, принести мне немного хлеба, потому что я еще не ел. Она поспешно пошла мне хлеба и вареной, что возле меня начала говорить мне назидательные слова. «Не полезно тебе, — говорила она, — выходить в мирские селения. Разве ты не знаешь, что монашеская жизнь дается в удалении от молвы? И много полезного она сказала мне. Ей, ведь я пришел продать рукоделие. Она сказала на это: хотя ты в продаже рукоделия, но находится в селении до такой глубокой ночи. И отвечал: да. Потом: скажи мне, мать, нет кого-либо боящегося Бога, странных. Она, вздохнув, сказала мне: о, отец и владык, здесь каменосечца, очень мил странникам. Но Бог, видя добродетель, лил на него щедроты о нем, что он теперь в Константинополь сделался знатным человеком. услышал, сказал сам себе, это убийство. Немедленно в Александрию, сел в корабль Константинополь. Там я стал раз, где египетские палаты и как их. Рассказали мне это, я и сел у ворот дома Евлогиева, ожидая выхода вельможи. Вышел он с великою гордостью, звал к нему: «Помилуй меня, сказать тебе». Он не только взглянуть на меня, но и приказал рабам своим бить меня. Я поспешно перешел на друга, мимо которого должно быть, и опять воззвал к нему. Он опять приказал бить меня больше прежнего. Таким провел четыре недели перед его, обуреваемый снегом и дождем, беседовать с ним. Из него я ушел оттуда. Пред образом Господа нашего Иисуса Христа и молился со слезами, говоря: «Разреши меня от поруки века, иначе я оставлю монаши». Когда я говорил это мы, вздремнулось мне, и вот слышу обыкновенное смятение и голос. Ица. Перед нею шли тысячи, и тьмы. Я воззвал к ней, помилуй меня, Влад. Она остановилась и сказала: «Чего?» Я отвечал: «Я поруки Евлогия епарха, повели, что уволен от этой поруки». Я не вхожу в это, твори, как хочешь, своему поручительству. Проснувшись, я сказал себе, придется и умереть, нет логия, пока не получу возможности побеседовать с ним. Опять пошел я к нему, и когда он хотел выйти, я звал к нему. Тогда подбежал ко мне один его и нанес мне столько удар, что сокрушил все тело мое. Лучше в совершенное недоумение и уныние сказал себе: «Возвращусь в Скит, и если угодно Богу, томи своими ведомыми ему единому спасет Евлогия». Я пошел корабль, которому должен в Александрию. Вошел я в этот, и от скорби в этом положении я задремлю себя в храме Святого Воскресения, и священнолепного отрок пел на камне нечестного. Отрок воззрел на меня гневно, от этого как бы окаменел, и я не мог отворить уст мои, мне отрок: «Что же ты не действуешь, попрути твоему?» Он повелел дочек ему повесить меня, и били больно, приговаривая: «Не начинай дышающего твои меры с Богом, не стужай божество». От страха я не мог отворить уст моих. Когда я еще висел, услышался голос: «Царица идет». Я несколько ободрился и сказал ей тихим голосом: «Владычица мира, помилуй меня». Она спросила, как и в первый раз: «Ты хочешь?» Я сказал: «Из за поручительство мое, за Евлогия». Она сказала мне: «Я за тебя». И видел я, что она подошла и начала целовать ноги его. Отрок сказал мне: «Впредь не будешь ли делать этого?» «Не буду, владыка», — отвечал я. Молился я о Евло, «Владыка, я согрешил, прости меня, и повели разрешить. Иди в келью твою, заботься о Евлогии, которого чу к его прежнему добродетельному жительству способом мне известным». Проснулся неизреченно радостным, бавившись от такого поручительства, и благодаря пресвятую владычицу. По прошествии 3 месяцев дошел слух, что царь Иустин умер, что вместо его воцарился новый царь, который гонение на вельмож уме, на ипатов и диксикратов, и на многие епарха. Двое муж были убиты, имение их равно как и богатство Евлогия, что он бежал из Константинополя ночью, потому что царь велел искать его и убить там, где найдут. Евлогий, переменив одежду на себе, облегшись в такую сил прежде, в дни убожества своего, обратился на прежнее место жительства своего. Стеклись к нему поселяне, желая видеть его, и говорили ему: «Мы слышали, что ты сделался вельможею». Он отвечал: «Если бы я возведен был в сан, то вы бы не увидели меня, Вы слышали о ком-либо другом, а я ходил к святым местам». От упоения суетою мира Евлогий говорил сам себе: «Смиренный Евлогий, примись за твои орудия и работу. Здесь не Константин, иначе, пожалуй, снимут с тебя голову». Он взял орудие ремесла своего к камню, в котором прежде нашел, полагая, что вторично найдет подобное. Ударял он в камень до самого полудня, нашел ничего. Вспомнились тогда ему обилие яств и наслаждений, которые, уйдя в палатах, в обольщении мира сего. При этом опять говорил он себе: «Встань, работай, здесь Египет». Мало-помалу тая владычица его в прежнее благочестивое устроение. Бедный Бог не забыл прежнего добродетельного жительства его. По прошлых лет я опять пошел в это селение. При наступлении вечера Евлогий, приняв дом свой по прежнему обычаю, едва я увидел его, как вздохнул из глубины сердца, прослезился и сказал: «Яко возвеличившися дела твоя, вся премудрости и сотворил еси. О Бог велий, я воздвизаей от земли ноеще, возвышаей у Бога. Тыка, Господи, чудеса твои, кто может исповедать? Грешник начал уже погибать, едва не вся от душа моя. Ел воду и умыл ноги мои предложил и трапезу. По окончанной я спросил у него, как поживаешь. Он отвечал мне: «Молись за меня, потому что я человек грешный, и у меня нет имущества». Я сказал-то: «О, если бы ты не имел его, которое имел». «Так Ава и владыка, возразил он, чем-нибудь соблазнил тебя?» Так дал ему все случившееся, и мы пласти. Потом он скися мне, чтобы я исправился, и сказал я ему, истинно говорю тебе, не ожидай получить имение Бо, которое имеешь. Будь по одной золотой монете на день. Это даровал ему Бог на дневное сыное. Вот, чада, я сказал, знаю его, а ты не пересказывай ему. Ученик сохник сохранил в тайне до смерти святого старца. Должно удивляться человеколюбивому смотназ Бога, вознес Евлогия на такую высоту и опять его к душевной пользе. И мы, чтобы нам даровано было смириться в страхе Господа нашего Иисуса Христа, чтобы милость на страшном суде Его, Пресвятой Богородице и Пресной, и всех святых.